Ничего на свете лучше нету, чем явиться в среду с того свету. Глава 1. Через час начнет светать, и вперед, по свету, уезжая навсегда. Возвращайся в среду, четверги, для важных дел, вторники, для счастья, а среда, хороший день, чтобы возвращаться, смело оставляя следы. Утром на перроне, ты уедешь, до среды, их никто не тронет, не подумают сметать, с привокзальным ссором. Через 10 лет среда, или через 40, не планируй, не гадай, не клянись, что предан, просто вместо никогда, возвращайся в среду. Соломонова. Аврору Гарри Поттеру казалось, что мир сошел с ума, а заодно поставил целью свести и его, так, за компанию, потому что он почему-то постепенно перестал контролировать все последние события собственной жизни. А как иначе объяснить тот факт, что он все забывает, ничего не успевает, оказывается не там, где должен быть, и делает не то, что должен делать. Вот вчера, к примеру, совершенно выпало из головы, что они с Джинни договорились поужинать в ресторане, и он преспокойно остался на работе разбираться с бумагами. Не мудрено, что супруга, ужинавшая в одиночестве на глазах у стольких человек, Гарри, вполне справедливо на него обиделась, недвусмысленно захлопнув дверь спальни у него перед носом. А потом оказалось, что и написанный отчет, по причине которого он отсутствовал в ресторане, Гарри куда-то подевал и, соответственно, не сдал. За что и получил, как сказали бы маглы, два наряда вне очереди. Девочки бы шутку оценили, хотя понятно, что речь тут не о платьях. А еще он даже не вспомнил о книге, которую обещал поискать Гермионе в библиотеке Блэков на Гримма, совершенно запамятовал, что должен сопровождать тещу на какую-то презентацию чего-то там для чего-то там. Хотя на кой он нужен был ей на этой презентации, непонятно. И все это наваливалось на него, как снежный ком. Вот и сегодня так. Среда, середина недели, обычно самое спокойное время в Аврарате, в отличие от выходных. Но на работе день не задался с самого утра, и вскоре стало ясно, что удачи ждать не стоит. Ему пришлось допрашивать нетрезвых выпускников Хогвартса, которые шутки ради наколдовали друг другу свиные хвосты, пятачки и копыта, да, и не могли снять, естественно, на почве чего устроили своеобразный дебош, от нервов, не иначе. Однако дебош не помог, и Аврор Гарри Поттер не помог. Ему, правда, дали ценный совет, узнать у потерпевших, что они использовали, заклятие или зелье. Ну, это он выяснил, при слове «зелье» вся компания дружно вздрогнула и закивала. Остались сущие мелочи, узнать рецепт. А как прикажете это делать, если свиное рыло для допроса природой не предназначено? Хрю да хрю, очень содержательно. А отвечать письменно они могли лишь как курица лапой, то есть еще хуже, как свинья копытом. Перечислять ингредиенты, чтоб кивали, посвящать этому ближайший год своей жизни Гарри определенно был не готов. Пришлось оформлять перевод в Мунго. Поттер, хорош штаны просиживать. В каморку, гордо именуемую Гарри личным кабинетом, заглянул старший Аврор их отделения. Всплеск магии в Макгловском районе, надо срочно разобраться, что случилось. Лови координаты и дуй туда, заодно хоть начальству на глаза не попадешься. Где, в конце концов, твоя статистика за прошлый месяц? Я, что ли, ее составлять должен? Было бы неплохо, подумал Гарри, вздохнул, внимательно прочел, а потом четко проговорил в полголоса цифры и буквы, написанные на обрывке пергамента, и оказался в мрачном подвале дома, судя по всему, давно заброшенного. Он перевел дух и оценивающе покосился на трещины, разбегающиеся по серому потолку. Откуда-то слева слышались приглушенные голоса, судя по всему, детские, и Аврор Поттер с палочкой на изготовку решил немного повременить с решительными действиями, а сначала тихонько подобраться и посмотреть, что там происходит. Стараясь ступать как можно тише и осторожнее, он подошел ближе к раздолбанному дверному проему и выглянул в него. Так и есть, трое парней и две девушки, сидя на полу, разложили перед собой непонятную доску, от которой исходили явно ощущаемые магические флюиды, и пытались устроить свои руки на одинаковом расстоянии от ее углов, при этом не переставая переговариваться и перебивать друг друга. «Кси, не так, руки должны быть соединены, а ты отодвигаешь свои от тома. Стив, да не толкайся ты, мне уже совсем здесь места не осталось, мы сейчас тут не духа вызовем, а, похоже, в твистер играть будем. А вы инструкцию вообще читали? Вокруг надо садиться или на колени вставать?» «Понятно». Гарри вздохнул. Макгловские детишки возятся с безобидной, как им кажется, и забавной игрушкой, от которой совсем не безобидно фонит магией. Пусть не сильной, но вполне ощутимо, и это в неактивном состоянии. И что теперь, не обливейт же на детей накладывать? Он на секунду задумался, потом улыбнулся, трансфигурировал свою аврорскую мантию в форму полицейского и решительно вошел в то, что когда-то было комнатой, или, возможно, кладовкой. «Так, молодые люди и леди, городская полиция, что вы тут устроили?» – спросил он, сдвинув брови. Увидев испуганные лица подростков, Гарри решил, что не стоит давать им время на то, чтобы опомниться, лучше как следует напугать. «Вы вообще в курсе, что это здание может обвалиться в любую секунду? Мне позвонить вашим родителям и спросить, почему они за вами не следят, а вы не должны быть сейчас в школе? В общем, так, если не хотите неприятностей, немедленно уходите отсюда, а это», Гарри протянул руку к доске, «орудие преступления, и я его забираю, а вы», встали и вышли. Гарри схватил и доску, и лежащую с ней рядом бумажку, судя по всему, упомянутую инструкцию по применению. Сделав как можно более грозное лицо, полицейский, точнее, Аврор Поттер суровым взглядом проводил удаляющиеся спины притихшей молодежи, ностальгически вздохнув о том, что он и его друзья в этом возрасте были гораздо смелее и так просто никому бы ничего не отдали. Особенно такое вот интересненькое. Спустя несколько минут он снова восседал в своей каморке, не зная, чем в первую очередь заняться. То ли нестись к артефакторам проверять эту подозрительную доску, то ли изучать инструкцию к ней, то ли составлять таки статистический отчет за прошлый месяц. И надо бы его к столу приклеить, что ли, а то ведь опять потеряется. Крутить в руках доску оказалось удивительно успокаивающим занятием. Изображенные на ней незнакомые символы были красиво выжжены, или все-таки нарисованы, а, неважно. Гладкая полированная поверхность была приятно прохладной, и Гарри провел по ней пальцем. Откуда вообще исходит магический фон? Он раскрыл артефакт, поставил перед собой на стол, аккуратно разложил инструкцию и принялся читать, не замечая, что произносит некоторые слова, а потом и фразы вслух и продолжает поглаживать глянцевую поверхность, испещренную странными знаками. «Странно, вроде руны, а в то же время ни на что не похоже», — подумал Гарри. «Зря я не ходил на них в школе, наверное». В этот момент мизинец сильно кольнуло. Он ойкнул от неожиданности и тут же засунул палец в рот. Солоноватый вкус собственной крови привел его в себя. Что происходит? Откуда на совершенно гладкой вещи он смог поймать эту странную занозу? Палец соднило, а кровь не унималась. Рассматривая пострадавший мизинец, Гарри не сразу заметил, как несколько капелек сорвалось с него и с тихим шипением впитались в доску. «Я веду себя как малолетний кретин», — подумал он. «Был бы здесь Снейп, сказал бы ему, насколько он все-таки был прав на мой счет. Наверное, и сейчас прав, был». Гарри горько вздохнул. Он никогда не мог смириться с теми потерями, но несправедливость по отношению к Снейпу, причем обоюдная, сидела в его памяти и сердце самой острой занозой. И плевать, идиот, так до конца, решил Гарри, сжал губы и протянул руку над доской. Капля крови капнула точно в центр, растеклась неожиданно большой лужицей, из которой начал подниматься серебристо-серый дым со странными черными жгутами. Опыта молодого Аврора Поттера все же хватило, чтобы закрыть доску защитным экраном и отодвинуться. Северус Снейп, осознав, что наконец умер, ощутил облегчение. Ничего не болело, никто никуда не дергал, не было никакого Поттера, как и директора, и лорда. Клочья белого тумана постепенно таяли, а за ними вырисовывались знакомые силуэты вокзала Кингс Кросс. Он нащупал себя, ущипнул за руку и удивился, что чувствует себя по-прежнему живым. Вон, даже грудь вздымается от дыхания. Так умер он все так или нет? Он потрогал шею и не обнаружил ни раны, ни ее следов. Ему что, приснился весь тот кошмар, или чем-то надышался в лаборатории? Он насмотрелся. Да, Кингс Кросс или, его довольно точная копия, но совершенно пустой перрон, ни души, один туман. Он пошел вперед, просто потому, что, сколько можно стоять, чтобы понять, где он и что с ним, надо что-то делать. Ходил он долго. Через некоторое время перрон стал казаться ему бесконечным и почему-то захотелось вернуться назад, туда, где он оказался в начале. Но реально ли теперь найти это место, или он обречен все время бродить в этом странном тумане? Кажется, он все-таки умер, и это у него такое своеобразное посмертие. Стало весьма любопытно, что же он сделал такого, чтобы получить в посмертие личный вокзал, или все же не личный. Через какое-то время, Вести ему счет оказалось невозможным. Здесь не было ни дня, ни ночи, ничего, кроме тумана, скамеек и пустых путей. Ему вдруг захотелось крикнуть, чтобы позвать кого-нибудь. Но кого? Лили. Он знал, что она не придет. А кого еще было звать? Альбуса, что ли? Видеть этого предателя не хотелось. Он шел и шел куда-то вперед, или назад. Какая разница? Может, на этот раз удастся хоть куда-то дойти? Да, про директора это я зря, понял Снейп, глядя на сгорбившегося белобородого старца, пристроившегося невдалеке на скамейке. Он вздохнул и отвернулся. Нет уж, не пойдет он к нему, с него достаточно. Краем глаза он увидел, как старик сгорбился еще сильнее и, кажется, начал заваливаться на бок. Это еще что? Ноги сами понесли Северуса туда, куда он совершенно не собирался. «Прости меня, мой мальчик», – прошептал Дамблдор, постаревший еще на десяток лет. «Хоть я и не вправе просить тебя об этом, да теперь-то какая разница?» – пробормотал Снейп, усаживаясь возле директора. «Что, вас тоже дальше грехи не пускают?» «Думаю, ты прав, Северус. Как же я рад тебя видеть. Но ты вполне можешь идти, куда хочешь». Альбус сделал широкое движение рукой, той самой, некогда высохшей и почерневшей, но сейчас совершенно нормальной, как будто не было никакого проклятия. Но тут скучно. Тут неимоверно скучно, особенно одному, Северус. Хочешь, я исполню любое твое желание, вернешь все назад? Он в это совершенно не поверил, но почему-то оказалось так легко перейти с директором на ты. Интересно, сколько он уже тут сидит? Или бродит? Хотя понятно, со времени своей смерти. Мда, раз Дамблдор тут такой долгожитель, имеет смысл пообщаться. Я могу сделать только то, что касается нас двоих, тебя и меня. Ты же всегда хотел узнать, о чем я думаю, и почему. Желание разобраться в том, что находится в голове уважаемого великого чародея, при жизни не раз дразнило Снейпа и подмывало посмотреть ему в глаза, бросив заветное Лигелиминс. И вот теперь он сам предлагает, когда это уже не имеет никакого смысла. Мысль о том, что Альбус снова его заманивает, конечно же, мелькала, но что с него взять-то? Здесь, да и действительно скучно. Ну что ж, хотя бы старое любопытство удовлетворит, а потом сам выскажет ему все. Интересно, надолго ли хватит? Черные глаза впились зрачками в светло-голубые, и Северус провалился в жизнь Альбуса Персиваля и так далее Дамблдора. С тех пор, когда тот сам был таким же мальчишкой, как Северус, когда впервые переступил порог Хогвартса, время остановилось. Он видел мальчишку Альбуса и даже почти что был им. Он рос с ним, учился, переживал за сестру, ненавидел обстоятельства и очень остро ощущал то самое детское бессилие, когда от тебя ровным счетом ничего не зависит, и понял, почему тот решил стать таким, каким стал. Неизвестно, сколько времени прошло, но Альбус все-таки перетянул обмен воспоминаниями на себя, и теперь просматривал, точнее, проживал жизнь принца полукровки. Это было тяжело, это было настолько обидно, что но вынырнуть он не мог. Они не знали, сколько прошло времени в этом странном взаимном эксгибиционизме души. Час, месяц, год, это было неважно. Когда все закончилось, они не знали, как долго просто сидели рядом и молчали. Молчание тоже способ существовать и сосуществовать. Не самый плохой, кстати. Молчание оказалось еще и инструментом взаимодействия. Сначала оно было просто никаким, оба чувствовали себя совершенно опустошенными. Потом наполнилось напряжением, злостью, горечью, которые еще через какое-то время проросли пониманием и даже сочувствием, обоюдными, а в конце концов все успокоилось. Море всегда успокаивается, и молчать стало уютно, а потом они понемногу разговорились, как старые друзья, даже как братья. Нет, не о прошлом, о чем там было говорить, да и зачем. «Чаю бы», – задумчиво протянул Альбус. «Ты же здесь давно, неужели не пробовал?» – удивился Северус. «У меня больше нет палочки, а она здесь нужна. Может, для начала просто прогуляемся?» И они прогулялись по перрону и попали в обычный вокзальный буфет, только совершенно пустой. Но чай там был, просто стоял на круглом столике, ровно две белых ровных, совсем без опознавательных знаков чашки и такой же круглый пузатый чайник, полный, горячий. И даже не самый отвратительный, заметил Северус, отхлебывая из чашки. Конфетку, улыбнулся Альбус. А давай, кажется, я теперь даже твою тягу к сладкому понимаю, усмехнулся Северус. И разделяю, вот ведь фокус, бороду, что ли, отпустить, рука так и тянется погладить. Странный эффект, как думаешь, как долго мы, полагаю, от года до трех, Брови Северуса медленно поползли вверх. Обе, дружно. А вот тебе еще очки, рассмеялся Альбус. И нос с ней поукрасили знаменитые на всю магическую Британию очки-половинки, для комплекта. Ах ты, старый жук, улыбнулся тот, взглянув через них на Альбуса. Ведь я предполагал, что это артефакт, а не средство исправления зрения. Теперь ты в этом убедился. Ты для этого мне их дал? Снейп уже снимал с себя очки, но старческая рука мягко легла на его кисть. Зачем, оставь себе? Ты удивительно верно напомнил мне, что мы все-таки маги. На переносице директора появилась новая, еще более стильная оправа с чуть притемненными стеклами. Раз уж мы тут и вместе, то, может, найдем себе и толковое занятие? Спросил Снейп. Это обязательно, вздохнул Альбус. Я тут, пока один сидел, уже начал сходить с ума. Гарри пришел тогда очень вовремя. Поттер был тут, значит, его все-таки убили. Только Крестраж, как я и надеялся. У мальчика был выбор, и я сделал все, чтобы ему захотелось вернуться. Он ушел и победил, наверное. Он должен был победить. Было бы неплохо. Жаль, что мы не можем знать наверняка. Но он не вернулся, я думаю, это о чем-то говорит. Да что теперь? Ну-с, приступим. Альбус сосредоточился, и часть прилавка и угол буфета превратились в кусок помещения, довольно похожего на его собственный кабинет. Лабораторию для себя готовит каждый, комнаты тоже. С ней подошел и представил свою любимую лабораторию, а главное, кладовую, и с улыбкой смотрел, как вездесущий туман густеет, конденсируясь в то, что стояло у него на полках. Интересно, если я представлю то, чего мне всегда не доставало, ты не узнаешь, если не попробуешь. Склянку с кровью единорога, пожалуйста, 3 унции. Пузырек с серебристым содержимым оказался прямо в его руке. Северус рассмеялся. «Альбус!» — крикнул он. «Кажется, я заслужил небольшой личный рай. Поздравляю, мой мальчик!» — бодро откликнулся директор. «Будет время, заходи, у меня тут тоже неплохо. Хотя, если следовать христианским понятиям, это, должно быть, все-таки чистилище. Рад за тебя!» Он на самом деле был рад. Какое удивительное ощущение. Защитный экран, накинутый в последнюю секунду на доску, лопнул, отбросив Гарри практически на другой конец комнаты. Прибольно шарахнувшись головой о стену, Аврор Поттер успел подумать, что, похоже, последние мозги покинули пределы его черепной коробки и отправились в свободное плавание. А может, сразу отрикошетили в отдел тайн к какому-нибудь невыразимцу, кто там у них больше всех любит изучать то, чего нет. А Гарри на замену вставили первые попавшиеся, что нашли, те мозги, которые там у них в банке были, и теперь у него глюки. А как еще можно объяснить то, что на полу, прямо на злополучной доске, сидит и хмуро озирается кошмар его 6 школьных лет, сиречь профессор Снейп, как всегда, лохматый, в черном, и какой-то слишком реальный для наведенного кошмара. Хотя откуда ему взяться, если подумать, спиртного Гарри уже почти неделю не употреблял, равно как и веселящих зелий и прочих радостей жизни из магазина Уизли. А удар головой обычно должен вызывать потерю сознания, тошноту, к примеру, а не появление глюков. А может, это Бобгард такой, не найдя ничего умнее, Поттер наставил на то, что казалось ему Снейпом, палочку и со всей дури заорал Ридикулус. Снейп одним движением поднялся и посмотрел на него сверху, иронично блеснув очками, очками-половинками. «Пеппы, директор», голос Гарри сорвался. Он подскочил и вцепился в черные лацканы, сжав их пальцами, что было сил. «Вы кто, директор Дамблдор или профессор Снейп? Зачем, зачем вы так? Сядьте, Поттер», отозвался мужчина, освобождая свою мантию от пальцев Гарри, и по голосу и тону тот моментально понял, кто перед ним. «Профессор, ну как, мне тоже очень хотелось бы это узнать, Поттер, но пока помолчите, будьте так любезны, лимонную дольку». Только теперь Гарри заметил, что в руке с ней действительно была одна из тех самых конфет, которыми так любил угощать директор. Вот только сказать ничего не смог, язык опять не слушался, и в голове все еще звенело. Кажется, теперь даже громче. Он снова осел там же, где стоял, и лихорадочно пытался сообразить, что вообще происходит. Эта же штука была для вызова духов. Так, он подвигал пальцами. Нет, он только что держал вполне вещественную мантию. Да и внешне Снейп менее всего походил на бестелесного духа. Он был настоящим. На удивление, тот перестал обращать внимание на Гарри и внимательно осматривал кабинет. «Зэ-зэ-дравствуйте, профессор Снейп», — пробормотал Гарри, вдруг вспомнив о вежливости и предпринимая малоуспешные попытки подняться, что привело к тому, что Зельевар бесцеремонно схватил его за плечи и одним сильным рывком поставил на ноги, а для верности еще и встряхнул пару раз и усадил за стол, заваленный бумагами. Его, Гарри, стол. Решив дать мальчишке время прийти в себя, Северус принялся оценивать совершенно не вяжущуюся с появлением в его мире Поттера обстановку. Да, они с Альбусом культурно пили чай в уютной комнате после трудов праведных, а потом его вдруг резко притащило сюда, и это было очень похоже на аппарацию, но каким образом и с какой целью? Встретить душу Поттера? Зачем? Проводить его к Альбусу? Так где его теперь искать? В этой странной версии загробной реальности, почему-то напоминающей официальное учреждение. Впрочем, можно попробовать куда-нибудь выйти. Поттер частично все-таки Магдл, может, это его ад? Кстати, если еще он, Северус Снейп, любимый учитель, так сказать, именно тут к обстановке прилагается, то версия вполне жизнеспособная, и наконец становится немного понятно его здесь пребывание. Повысили его, значит, до уровня личного поттеровского черта, капать ядом, опускать ниже плинтуса и смешивать с тьфу. Еще при жизни хуже горькой редьки надоело. Он устало вздохнул. Может, как-нибудь обойдется. Что-то там Альбус бухтил про то, как любовь бороздит просторы и всегда побеждает. Ну-ну. Он посмотрел на Поттера и вздрогнул. Только не любовь, увольте. Нет, мальчишка был слишком материальным, слишком теплым, живым. Хотя там, на вокзале, они с Альбусом воспринимали друг друга тоже вполне себе живыми. И даже построили не одну теорию, объясняющую причину их, кажется, бессрочного там пребывания. Хотя Снейп был почти уверен в том, что оба они попросту не заслужили толкового посмертия, и выпускать их ко всем остальным какая-то высшая сущность то ли опасается, то ли от чего-то нельзя. Думал он, и что чистилище у них одно на двоих, возможно, чтобы вычистили свои личности друг от друга, и только потом им будет дана возможность что-то продолжить, но смириться с потерей себя никто из них не мог. Как раз этот вариант они детально обсудить и не успели. Так, надо пока выступить, так сказать, в привычном ключе. Авось, поможет. Поттер, что вы здесь делаете? Неужели все-таки дали себя прикончить, несмотря на все наши с профессором Дамблдором усилия, да еще после столь впечатляющей победы? И что стало причиной вашей гибели? Перепутали Костераст с напитком живой смерти, упали с метлы под Хогвартс-экспресс, или, упаси Мерлин, попытались честно сдать зельеварение при поступлении в Аврорад? Что-то я больше никого здесь не вижу, взрыв вашего котла не повлек за собой массовой гибели. На лице треклятого мальчишки все время, пока продолжалась его тирада, сменялось одно выражение за другим, пока не остановилось на неверище восхищенном и даже радостном. Чокнувшегося Поттера ему еще тут не хватало. Что вы тут делаете? Живу я здесь, работаю, то есть, развел руками Поттер, словно его только что осчастливили. Кстати, а чем вообще можно осчастливить Поттера? Снейп задумался. Его версия о поттеровском аду, кажется, получила первое подтверждение. Ну, живет. Они с Альбусом тоже вроде как жили. И как теперь объяснить мальчишке, насколько он заблуждается? Объяснять Поттеру? Снейп мысленно застонал. Кажется, все-таки после чистилища он попал в свой ад, и он у них теперь на двоих с Поттером. Ну неужели нельзя было на одного? У них там что, лишних мест не осталось? Профессор, выдохнул Гарри, можно я вас потрогаю? Внутри профессора Снейпа что-то словно переключилось. И что это тебе даст, мой мальчик? Ласково спросил он, и Поттер снова впал в прострацию. Ну и ладно, лишь бы думать не мешал. Такой тихий Гарри ему даже начинал нравиться. Включился внутренний Дамблдор, понял Снейп. Найти бы еще, как его выключать. Но тут опять встрял Поттер. Вынужден вас разочаровать, сэр. Я не умер. Это вы ожили. Что? Снейп вопросительно изогнул бровь. Впрочем, если вам так хочется в это верить, на здоровье. Но я выжил. И вы теперь тут, живой. Правда. И где мы тогда, по-вашему? Северус держался, хотя внутренне вздрогнул. Живой. Да это просто невозможно. Хотя там, где замешан Поттер, возможно все и даже больше. Но тогда это просто ужас. Сколько может быть проблем? Зато значит, мы победили. В Аврорате. Поттер осторожно приблизился к профессору, на всякий случай нащупывая палочку. Я Аврор, и мы в моем кабинете. Форма на нем похожа, и правда Аврор. Мерлин, спаси Британию. Так, Поттер, хватит доигрались уже. Рассказывайте, что и как произошло. Что произошло? Не понял тот, продолжая таращиться на него, как на Мерлина чудотворца. Да чему же ты радуешься, лохматое чудовище? Цепь событий, которая привела к тому, что я оказался здесь. Что вы делали, в какой последовательности и как? Кто вам помогал? Хотя последние вряд ли, лучше вас за вас никто в неприятности не вляпывается. И надо же было додуматься применить против меня редикулус. Вы болван, Поттер, но я вынужден вас выслушать. Понемногу начавший приходить в себя Гарри начал сбивчивый рассказ о собственной фатальной невезучести и забывчивости в последнее время и едва успел дойти в своей речи до доски, как его снова встряхнули. Где она? Там, едва успел кивнуть Гарри на отлетевшую под стол доску, как профессор уже осторожно наклонился к искомому предмету и застонал. Поттеры, где только вы умудрились это откопать, а главное, как активировать, это же доска Уиджи, темномагический артефакт, настолько древний, что знаки на ней вряд ли найдется кому расшифровать. Вы представляете, сколько сил, времени и умения, которого у вас нет, что весьма не кстати, понадобится для того, чтобы вернуть меня обратно. А за упражнение в этом вам светит. Можете сам себя арестовывать. Прямо сейчас. А зачем вам возвращаться обратно, профессор? Вы живы, любой колдомедик это признает и даст вам справку, что вы не вампир, не оборотень и вообще профессор Снейп. Чем вам не нравится снова быть живым? Вернетесь в привычную обстановку, на работу в Хогвартс. А всем любопытным скажем, что у вас это локальная амнезия. И вы не представляете, где были эти 5 лет. Магов с мозговыми нарушениями легилименции подвергать нельзя, уголовно наказуемо. Снейп изо всех сил апеллировал к внутреннему Дамблдору, чтобы не расколотить доску об эту дурную голову, особенно когда тот упомянул Хогвартс. Видимо, Дамблдор помог, потому что, услышав про локальную амнезию, он не заскрипел зубами, а просто удивился тому, что Поттер знает такие слова. О, и даже законы. Неужели это все правда? Жив, говорите? Снейп установил на столе среди бумаг волшебную доску, схватил нож для очинки перьев и резко чиркнул им по собственному пальцу. Крови не было, совсем. Гарри выскочил из-за стола и схватил Снейпа за руку, тот и не думал сопротивляться. Мальчишка рассматривал его палец, где прямо на глазах затягивался надрез, и глубоко выдохнул. Только теперь Снейпу начало казаться, что Поттер смотрится в этом кабинете совершенно неуместно. Глава 2. Утро у Драко Малфоя выдалось приотвратным. Нет, конечно, все в мире относительно, особенно если вспомнить те темные времена, 6 лет назад, когда не к ночи будь помянутый змеей мордой гад превратил Малфой Мэннер в свою резиденцию. Хвала Мерлину, они давно прошли, но не для всех, как оказалось. Магическая Британия никак не хотела забывать свои обиды бывшим пожирателям смерти, даже оправданным в суде. Официально Малфой были признаны невиновными, а нарциссу так вообще сочли пострадавшей стороной. Они выплатили огромные штрафы, сдали в Аврорат пылившиеся в Мэннере лордовы записи и дальше могли жить долго и счастливо. Но это официально, а на практике спокойной жизни и близко не было. К ним приходили с проверками, плановыми и внеплановыми, производили обыски, вызывали на беседы, больше походившие на допросы, и чинили всевозможные бюрократические препоны на каждом шагу. Иногда Драко казалось, что в министерстве есть специальный отдел, занимающийся тем, чтобы придумать, как еще досадить их семье. И сегодняшняя ночь не стала исключением. К ним вломился очередной наряд авроров, якобы с целью поиска коварно припрятанных темномагических артефактов. По тому количеству рейдов, что доблестный Аврорат обрушивал на Малфой Мэннер, можно было решить, что здесь устраивают практические занятия для новобранцев и учения всему старшему составу. Утром терпение Драко Малфоя лопнуло, и он решил вступить в самую страшную войну из ныне возможных, в бюрократическую, да еще с кем, с самим Министерством магии. Решение пришло в голову моментально, накипело так, что запала ярости и решительности Малфою хватило надолго. Начать он решил с посещения Поттера, что может быть приятнее, чем швырнуть совершенно обоснованную жалобу прямо в лицо героя всея Британии. Хотя если не лукавить, пойти именно к Поттеру было откровенно самым простым решением. За прошедшие 5 лет после окончания войны школьная вражда переродилась в крайне странные отношения. Они не были больше врагами, хоть и приятелями их назвать было сложно. Какие отношения могут быть между младшим Аврором, возглавляющим группу из нескольких таких же мальчишек, периодически приходящих в твой дом с показательным рейдом, и бывшим пожирателем смерти, к которому этот Аврор приходит. За 5 лет Драк отлично изучил все 4 группы, наведывающихся к нему как к себе домой. Поттеровская команда была самым лучшим вариантом. Они приходили, создавали видимость бурной деятельности, писали протоколы и уходили, даже особо не наследив. Потом Драк шел в министерство этот протокол подписывать. И так каждый раз. Вот не надоело им, а Малфой ворвался в знакомый кабинет и запустил в лицо младшему Аврору официального вида пергамент. «Это что?» – не понял Поттер. «Это, Поттер, жалоба. И второй экземпляр скоро будет у министра». «В смысле жалоба? На что жалоба?» «Поттер-эр-эр», – зло прошипел Драка. «Ну, не тупи. Жалоба. Официальная. На произвол сотрудников Аврората. Я все понимаю. Планы, статистика, но совесть-то надо иметь. 3-й обыск за неделю. Вчера он еще и ночным был. И основание, видите ли, поиск темномагических артефактов. Хотя бы что новое придумали». Малфой, измученный Поттер, посмотрел на своего бывшего врага тусклыми глазами. «Иди ты уже в канцелярию вместе со своей жалобой. Их, по-моему, там регистрируют. Ну, или пошлют тебя снова». От этих слов правый глаз жалобщика начал нехорошо подергиваться. «В кабинет, Малфой», — продолжил Гарри, вздыхая, — «я имею в виду, пошлют в другой кабинет, если нужно, а не туда, куда ты подумал. Я, действующий Аврор, я не занимаюсь приемом и уж тем более разбором жалоб, претензий и тому подобного, на это другие люди есть, и канцелярия. Так что иди уже, мне отчет дописать надо наконец-то, а не твое нытье слушать». С этими словами нахал вытолкал Драка из кабинета. Хорошо, хоть ускорение не придал пониже спины. И это было только начало. Как выяснилось, по сравнению с остальными сотрудниками министерства, Поттер был с Малфоем еще ласков и мил. Драка и не помнил, когда в последний раз испытывал столь невероятные злости и обиду разом. Его, наследника рода Малфоев, ни в КНАТ не ставили какие-то клерки. То им не там указана дата, то не так расположена подпись, то 2-й абзац, видите ли, написан без стандартного для этого вида пергаментных свитков отступа. Мало того, что треклятую жалобу пришлось переписывать чуть не 10 раз, так потом еще ждать в коридоре, пока проверит, а для того, чтобы ее зарегистрировали и доставили куда надо, еще пришлось лично отнести в 3-й секретариат, ногами. Жалобы сами не ходят, ходят жалобщики, наверное, чтобы впредь неповадно было. «Поттер, зараза, мог бы и предупредить. Я что им, почтовая сова?» Про себя негодовал он. Следующие несколько часов потребовали от Драка самого настоящего жалобного квеста: канцелярия, секретариат, отдел визирования, архив. А вдруг он уже подавал такую жалобу? Снова канцелярия. Он устал, его мучили голод и жажда, а больше всего одолевало желание заводить Поттера. За что? Да за все. Сдав, наконец, свой испещренный различными подписями свиток какому-то клерку, Драко направился к бывшему однокурснику. Открывая дверь кабинета Поттера, он хотел сразу вылить на его хозяина все накопившиеся раздражения, что бесполезно, но зато так приятно, и не смог издать ни звука от представшего перед ним зрелища. Посреди маленького кабинета стоял Гарри и еще кто-то, спиной к двери. Это был высокий мужчина с длинными темными волосами, в черной, да более знакомой мантии. Его осанка, манера держаться и все остальное говорили об одном: каким-то чудом среди бела дня в министерстве оказался кто-то очень похожий на Северуса Снейпа. Слишком похожий. Чтобы подтвердить свою догадку, Драко в 2 шага преодолел расстояние до незнакомца и посмотрел ему в лицо. «Крестный», — выдохнул Малфой, — «быть не может, живой. Как ты здесь оказался?» Он не мог поверить своим глазам. Медленно протянул руку и слегка коснулся плеча Северуса. «Еще один», — проворчал Снейп, складывая руки на груди. «Добрый день, Драко». «Но как?» — Малфой обернулся к Гарри в недоумении. «Случайно. Вызов был сегодня странный. Изъял у магловских детишек кое-что», — Гарри показал на доску, которая уже заняла почетное место на его столе. «Ну и, вот», — он развел руками, а Малфой рассмеялся. «Герой 2-й магической войны Гарри Поттер бегает на вызовы, чтобы отобрать игрушку у детей магловских. Ты хоть представляешь, что будет, если об этом узнает та же Скитер? Это единственное, что тебя сейчас удивляет, Малфой?» Откинулся на спинку стула Поттер. «Нет, конечно», — отмахнулся от него Драко и подошел ближе к Снейпу. «Профессор, как вы?» Его голос мгновенно утратил холодность и надменность. «Не знаю, что этот КХМ альтернативно одаренный натворил, но я искренне рад вас видеть среди живых. Я тоже рад видеть тебя в здравии, Драка. Но все это – нелепая случайность, и я сейчас пытаюсь определиться в ситуации с планами. Нелепая случайность. Второе имя Поттера, отмахнулся Малфой. Могу я чем-то помочь? Пока не знаю, мальчик мой, пока не знаю. Только сейчас, отойдя от первого шока, Драко разглядел на носу у Снейпа очки половинки. А когда Северус произнес «мальчик мой» и его рука потянулась погладить несуществующую бороду, Малфою стало страшно. «Профессор, с вами все в порядке?» – осторожно начал он. «Да, а что?» – спросил тот, как ни в чем не бывало, и протянул ему конфетку. «Лимонная долька?» – с ужасом глядя на сладость, воскликнул Малфой. «Вас что, Дамблдор покусал?» «Нет, что ты, просто мы с ним много общались. Собственно, почти с того момента, как я умер, все это время». С ужасом протянул Драко и заметил, что Поттер тоже вздрогнул. 5 лет наедине с директором. Мда, дверь хлопнула. Всем оставаться на местах, работает отдел тайн. Палочки на стол, живо. На пороге неожиданно возникла пара в известных серых плащах. В руках у мужчины мерцала какая-то штуковина, которая, видимо, и привела их сюда. Артефакт, определяющий всплески темной магии, признал штуковину Гарри. «Да это опять Поттер развлекается», — воскликнул оператор артефакта, переведя взгляд с него на хозяина кабинета. «Ты что, Луна, кабинет не признала? Пойдем отсюда». «Подожди, здравствуйте, профессор Снейп». «Что?» — соизволил обернуться оператор. «Профессор, вы», — капюшон упал, явив знакомое всем присутствующим лицо. «И вам хорошего дня, Корнер», — голос Северуса так и сочился ядом. «Спасибо, сэр», — автоматически поблагодарил тот. «Вы из отдела тайн, говорите? Раз уж вы пришли, то не могли бы все же вернуть меня обратно? Я за это время как-то привык быть мертвым. Сожалею, но боюсь, что нет, профессор». Только этого самого сожаления в голосе бывшего ученика не чувствовалось совершенно. «Это же Поттер работал. Своеобразная гарантия качества», — усмехнулся Майкл Корнер. «У нас уже целая папка таких вот случайностей, и специальное хранилище, да сэр, всем отделом разобраться не можем, пройдете с нами или задержитесь?» «Кто бы сомневался», — тихо прокомментировал Снейп. «Задержусь». Тут он мотнул головой на Драко, разговор есть, хотя зайти было бы любопытно, на папку взглянуть, догадался Майкл. «Покажем, что уж там, будем рады, Луна», — позвал он напарницу. А она тем временем словно загипнотизированная смотрела на злосчастную доску и протягивала руку, чтобы дотронуться до нее. «Так, это я лучше сам заберу», — Корнер мягко, но настойчиво отодвинул девушку, надел на первый взгляд обычные перчатки и взял артефакт. «Всего доброго, профессор, заглядывайте к нам через часик, или как тут закончите, но за час мы успеем подготовить необходимые документы. И как вы меня оформите, позвольте поинтересоваться». «Конечно, как профессора Снейпа, сэр», — недоуменно поднял брови Майкл. Северус замолчал. Ему попадалась информация о явлениях оттуда, и он быстро понял, на чем не стоит заострять внимание. «Считают его живым? На здоровье». Драко влетел в гостиную Мэннера и заорал. «Отец, ты дома? А где мне еще быть?» — раздался размеренный голос от камина. «Сам знаешь, кто-то обязательно должен караулить особняк, на случай, если снова эти нагрянут». Тут Люциус увидел сына и нахмурился. «На кого ты похож? На тебе же лица нет, будто Фенрир за тобой гнался». Драко, привалившись к косяку, внимательно смотрел на отца. С одной стороны, ему в любом случае нужен был совет, а с другой, он еще в себя-то толком не пришел. «Драко, что случилось?» «Поттер, конечно, что еще? Он отказался помогать с жалобой?» «Да нет, жалобу-то я как раз завизировал, и без Поттера прекрасно справился. Здесь другое, ты не представляешь». Драко со странной задумчивостью посмотрел на отца. «Сын, не пугай меня. Последний раз похожим взглядом на меня смотрел один Магдл, а потом подскочил, вцепился в руку и заголосил. А вы знаете что-нибудь о Боге?» Драко, представив эту картинку, хихикнул. «Как ни странно, мой вопрос будет из этой же серии. Ты знаешь что-нибудь о спиритизме? Тебе зачем? Ты не поверишь. Поттер Снейпа притащил. Живого. Спиритической доской. Что? Как? Но это невозможно». Люциус Малфой торопился, насколько он мог себе это позволить, ибо такое плебейское действо сиятельных Малфоев недостойно по определению. Но он летел. Надо же было самому разобраться в сбивчивом, путанном рассказе сына, ворвавшегося в гостиную, как комета. «Снейп жив, Гарри Поттер, магический артефакт». Конечно, отчитать Драко за столь несдержанное поведение Люциус тоже успел, Наследник Малфоев не бегает, не бормочет, не охает и не ахает, а спокойно и четко излагает свою точку зрения, причем исключительно по достойным вопросам. Ну, хотя бы здесь сын попал в точку. Явление СНИПа, если сие соответствовало действительности и если это на самом деле он, грозило стать вопросом чрезвычайной важности. Допустим, героическое прошлое СНИПа, хотя и многолетней давности, могло бросить луч надежды и на его старого приятеля, которому не помешал бы любой повод избавиться от постоянного надзора. Да и вообще, Люциус Малфой не признал бы этого никогда, но ему на самом деле не хватало этого человека, с которым его связывало столь многое. И сохранение беременности нарциссы, и рождение здорового наследника, и бесчисленные зелья сна без сновидения и обезболивающие. И потом Северус фактически спас Драка, выполнив вместо него роковое поручение. Да и Феликс Филицис, подаренный на рождение наследника, который Люциус заставил выпить жену перед финальной битвой. Нарцисса не раз задумывалась, почему она тогда ответила лорду именно так, почему смогла, и самое главное, почему он ей поверил. Как удачно Люциус сделал с ней покрестным сына, после того воистину королевского подарка это было правильно и даже никого не удивило. Правда, и в курсе были немногие. А потом, зелья для восстановления здоровья нарциссы, для легкого прорезывания зубов, для роста, витаминные, зелья, зелья, зелья. На шестой день рождения Драка Снейп подарил ему первый котел и набор простейших ингредиентов, еще бы сын не стал после такого лучшим по зельеварению на курсе. Рейд с Вальдемартом, курирование первого официального выхода юных пожирателей, в числе которых был и Драка, Макгловская деревня. Снейп тогда под шумок попросту аппарировался впавшим в ступор Драка, пока Люциус прикрывал их заклинаниями, а потом тайком лечил самого провинившегося Люциуса от не особо опасного, но крайне болезненного проклятия темного лорда. Жаль, нарцисса приедет только завтра, тоже была бы рада повидать старого знакомого, хотя и так повидает. Кстати, стоит поторопиться, мало ли что еще может произойти и что может прийти с ней в его безусловно умную, но иногда очень странную голову. Люциус, бросив беглый взгляд в большое зеркало, поправил жемчужно-серую мантию, взял трость и направился к камину, раз Драка сказал, что для Малфоев его открыли. Появившись в гостиной дома, знакомого ему еще со времен детства, Люциус едва устоял на ногах, призвав на помощь всю свою многолетнюю практику сокрытия эмоций за маской невозмутимости. На диване восседал Северус Снейп собственной персоной в очках-половинках, делавших его нелепо похожим, точнее, скорее напоминающим Дамблдора. Но в остальном все тот же Северус. Неприбранные волосы, простая черная мантия и скорбно недовольное выражение ничуть не изменившегося с момента их последней встречи лица. «Здравствуй, Люциус, мой скользкий друг, Северус. Мало того, что ты чужие очки на себя нацепил, так хочешь и тонко намекнуть, что еще кое-кого в себе прячешь. Это точно ты, или, ХМ, с дополнениями». И это слова приветствия вернувшемуся с того света верному другу и соратнику в нелегкой борьбе по спасению и прикрыванию твоей и твоего сына сиятельных задниц. «Я тоже тебе рад», — Люциус выдохнул. Насчет спиритизма и всяческих вселенцев он был немного в курсе, а потому внешний вид с ней по его действительно напряг. А уж когда тот заговорил с интонациями недоброй памяти лорда, в некотором недоумении он сделал пару шагов к дивану, и как полагается приветствовать вернувшегося с того света приятеля или друга. Обниматься вроде не принято, да и чем черт не шутит, опасно. Снейп сам решил этот вопрос, слегка подвинувшись и похлопав по месту рядом с собой. «Кстати, а где хозяин дома? И как ты вообще здесь оказался?» «Здесь, в смысле тут?» Северус ткнул пальцем в диван, или в этом мире, и то, и другое, не заставил себя ждать Малфой. «Тогда по порядку. Поттер отправился готовить для меня комнату и распоряжаться насчет ужина. Скоро будет, наверное. В этом мире я тоже оказался по его милости. Он умудрился отнять у макгловских детей неизвестно как к ним попавшую древнюю доску Уиджи. Я не смог расшифровать ни одного из ее символов. Представляешь, сам не зная, как пользоваться ею, Поттер вернул меня. Да, я слышал не раз насчет его феноменальной везучести, но в свете сегодняшнего что-то начал сомневаться, и понятия не имею, почему именно меня, он так и не ответил на этот вопрос, так что, думаю, и сам не знает. Ну, а тут я потому, что не в Аврарате же мне торчать, пока высоколобые тайнюки будут думать, как отправить меня обратно. Обратно, Северус, зачем? В этот раз Малфою полностью изменила его хваленая выдержка, до того нелогичным и неправильным показалось озвученное желание. Почему? Да потому, что я все-таки мертв, хотя и сам уже не очень в этом уверен. Понимаешь, Люц, я там попал практически в рай. Правда, один на двоих с нашим дорогим директором. Малфоя передернула. Ему бы такое раем не показалось, он был уверен. Однако с ней умел ладить и с Великим Светлым. Бывшим Великим Светлым, чтоб у него там все хорошо было, чтобы обратно не захотел. Доску у Поттера отобрали, конечно. Отдел тайну тащил к себе. У тебя же есть думосбор, я хотел бы восстановить рисунок. Не сидеть же мне тут сложа руки. К твоим услугам, приходи, когда захочешь. Ловлю на слове, усмехнулся Снейп. Обещаю по ночам не беспокоить. Ты, шутишь, не поверил своим ушам, Люциус. 5 лет бок о бок с Альбусом, как ты думаешь, и его очки на тебя напялили из-за этого? Это подарок, важно ответил Снейп и потер подбородок, словно огладил несуществующую бороду. Перестань, прошу тебя. Знаешь, я не так уж и мало читал по спиритуалистике, чтобы воспринимать такие вещи спокойно. Да и другим показывать не стоит. Ты же не хочешь переехать прямиком в отдел тайн? Все так серьезно, нахмурился Снейп. Придешь, почитаешь. Я даже удивлен, как тебе это пришло в голову. Хотя да, ты же никогда особо не интересовался этими вопросами. Совсем не интересовался. И уже понял, что зря. Завтра с утра и зайду. Снейп подавил зевок и потрясенно уставился на Люциуса. Что, мертвые не? Там я не нуждался во сне. Северус переплел пальцы рук. Это всегда помогало ему успокаиваться. Что происходит? Видимо, живешь, пожал плечами Малфой. Расскажи, как там? И он услышал о потустороннем вокзале, кафе, тумане, из которого можно было сделать что угодно, в том числе великолепную лабораторию и редчайшие ингредиенты, о новых экспериментах. Да кому там нужна твоя лаборатория, со всеми твоими открытиями вместе? Что тебе здесь-то мешает ее оборудовать? Где от твоих зелий хотя бы толк будет? Изобретешь новые, патенты получишь, заживешь себе безбедно. Может, даже женишься и наследников заведешь. Будет, кому оставить все добро. Невыгодные для себя советы даешь, Люциус. Моим наследником всегда значился Драко. Надеюсь, завещанием он правильно воспользовался. Дом отремонтировали, деньги вложили, естественно, весьма удачно. Так что от твоего несостоявшегося посмертия тебе лишь прибыль будет. Весьма приличная, к слову. Хватит самому проспонсировать себе лабораторию. И зачем тебе это? Со здоровьем супруги, надеюсь, все хорошо, да чтобы наконец проверками мучить перестали. Северус поднял бровь и узнал, каково нынче в магической Британии бывшему пожирателю. Люциус сам не заметил, как начал рассказывал все с большей страстью, происходящее доставало его ничуть не меньше, чем Драко, а необходимость держать все в себе и ходить с бесстрастной миной. Это с ней был мастер, каких поискать, а у него, Люциуса, уже давно руки чесались, вместе с палочкой, да, все просто, ты из погибшего героя войны превращаешься во вполне себе живого, забираешь присужденный тебе посмертно орден Мерлина, первой степени, между прочим, и гостишь у нас недельку-другую, или месяц-другой, третий, библиотека к твоим услугам, как обычно, лаборатории, что в Мэннере, тебе хватит на первых порах, я надеюсь. С ней простерянно кивнул. Вполне приличная была у Малфоя лаборатория, ею и лорд не гнушался, когда просветления были. И кто будет тогда уважаемого ученого беспокоить? А на новых зельях будет этикетка лаборатория с ней и Малфой. Понимаешь, мне Драко женить пора, а то болтается без дела. Скоро, не дай Мерлин, как твой воскреситель Поттер во что-нибудь вляпываться начнет. А кто за него сейчас пойдет, с нашей-то репутацией? А ты его помощником возьмешь, ты же говорил, что он толковый. Может, через пару лет что и изменится. Что делать, раз у нас нынче политика такая, всех, кто хоть как-то был связан с пожирателями, к ногтю. И тут, ты, назад он собрался, не пущу. Люциус, ты не меняешься, рассмеялся Снейп. Снова хочешь назначить меня спасителем своего семейства? Хочу. У тебя это всегда просто замечательно получалось. Спасать других. Малфой внезапно посерьезнел. Себя-то Снейп не спас. И в том была часть его, Люциуса, вины. Вот только давай без патетики, Малфой. Я тебя понял. О решении сообщу. А ты изменился? Конечно, но не особо. Где там твой Поттер? Самолично взялся ужин готовить? Похоже, ты выбрал верный способ покончить с новой жизнью разом, без артефактов и прочих премудростей. Но я лично рисковать не намерен. Что вот тебе здесь делать, скажи, с Поттером? Камин я для тебя открою прямо сегодня, поживешь пока у нас, завтра Нарцисса из Франции должна вернуться, тебе бы с ней поговорить. Она по молодости спиритизмом и духами увлекалась довольно серьезно. Я-то так, в основном от нее наслышан, да почитать она же мне и подсовывала. Предлагаешь мне свою жену в личные консультанты по спиритуалистике? Почему бы нет? Да она и сама пойдет, побежит даже. У нее к твоему темному образу и светлой памяти с некоторых пор особое отношение. Впрочем, она сама тебе расскажет. Но только не удирай, пару лет хотя бы, Феликс, ну какой ты умный, аж противно. Всю интригу на корню загубил. А она была... Продолжение беседы было прервано появлением Гарри Поттера, которого сходу огорошили сообщением, что профессор Снейп переезжает в Малфой Мэнор, а ему, Гарри, так и быть, все будут там рады в любое время суток. Малфой-старший особенно подчеркнул последнее. Впрочем, блеск глаз Северуса однозначно утверждал, что он, Снейп, к этим всем не относится. Глава 3. Когда Снейп распрощался с совершенно растерянным Поттером и переместился через камин в знакомую залу, все, о чем он мог думать, это только о том, где бы уснуть. Хозяева дома проводили его в моментально приготовленную домовиками спальню и вернулись в малую гостиную. «Мертвые не спят», — заявил Драко. «Я прочитал недавно», — Люциус кивнул. «Что его всегда радовало, так это то, как сын предпочитал решать вопросы. Все выяснить, всесторонне рассмотреть и только потом действовать. Эх, ему бы такое полезное качество в свое время. Значит, он не мертвый», — продолжал сын. «Он теплый и дышит. Ты трогал его? Мы сидели рядом, как сейчас с тобой», — Драко задумался, припоминая. «Да, правда теплый. Вот только у него едва волосы дыбом не встали, когда он закончил читать о том, к чему могут привести тактильные контакты с неживыми. А ведь сам к нему кинулся тогда. Вот почему их в школе такому не учили. Ты рисковал, отец, я в курсе. Но он очень силен, отказ мог все только ухудшить. Ты не рад, что он вернулся? Что ты, Драко? Я счастлив. Ты даже не представляешь, как я счастлив». Люциус слегка откинул голову, и его лицо приобрело мечтательное выражение. Сын это уловил мгновенно. Появились новые далеко идущие планы, не без того, со Снейпом. Он согласен, ему это будет интересно, да и мы ему тоже кое-что должны. Польза будет обоюдной. Когда об этом вспоминает мой отец, это значит, что долг весьма выгоден ему самому. Что ты придумал? А ты сам как считаешь? Довольно улыбнулся Люциус. Отец и сын засиделись далеко за полночь, а потому утром банально проспали, и завтрак, и то, как их гость встал и направился в библиотеку, посетив предварительно малую столовую, где обычно всегда подавали завтрак. Домовики и без хозяев не подвели. Все стояло на правильных местах, в том числе и прибор для гостя. С ней поддал должное завтраку и, погрузившись в раздумья, не заметил, как съел почти все. Он действительно вернулся. Почему, или, скорее, зачем? Это могло быть связано с тем, что они с Эльбусом тогда так и остались на призрачном вокзале. Хоть и получилось изменить вокзальную забегаловку для своих нужд, оба понимали, что все вокруг – иллюзия, но творили, изобретали просто для того, чтобы не сходить с ума, ну и для удовольствия. А время? Северус понял, что когда работал в своей туманной лаборатории, пил чай с директором, то совершенно не воспринимал течение времени. День, ночь, сколько прошло недель, месяцев, а оказалось – 5 лет. Интересно, сколько из них он путешествовал по жизни Альбуса, и как тот теперь там, один, или его тоже кто-то выдернул, или сам сумел таки уйти. Снейп вспоминал их разговоры, которые чем дальше, тем больше крутились вокруг того, почему все сложилось именно так, не заслужили перерождения, вполне искренне считал он, а Альбус выдвигал одну идею за другой, и теперь вспомнилась одна из них, которую он отверг, даже не дослушав. Мол, что-то у него не доделано, не прожито, не исполнено. Мысль о том, что кому-то он опять что-то должен, раздражала неимоверно. Но не драть же Эльбуса за бороду, как бы порой не хотелось. Тот как назло все продолжал гнуть свою линию и вдруг сказал очень странную вещь. О том, что с ней здорово задолжал, себе. Это было до того странно, что в голове не укладывалось, но засело, как заноза в пальце. А он-то все думал про Поттера. Наверное, это уже стало вредной привычкой. Все-таки надо выяснить, какого черта лысого тот его вернул. Пусть даже легилименцией, пусть даже против его воли, Снейп был готов. в конце концов, что ему Азкабан. А еще очень хотелось понять, как он может быть вот таким, живым, неживым. Крови-то по-прежнему не было, но он чувствовал голод, вкус пищи был совсем другим, чем там, и вот теперь еще, способность спать. Ладно, хоть сны не снятся. Да, определенно, ему нужен Поттер и Нарцисса. Когда она там собиралась вернуться, уходить без хозяев было невежливо, но время шло, Северус становился все угрюмее, и даже доступная ему часть библиотеки не могла это компенсировать. А дальше без хозяина он пройти не смог. Может, он действительно не совсем мертвый, что вообще есть смерть. Альбуса не хватало, все же его знания и опыт были впечатляющими. Не с Малфоем же разговаривать о жизни и смерти, и уж тем более не с Поттером. Кстати, с Поттером поговорить было необходимо на совершенно другую тему. Когда уже эти засони появятся, он встал и прошел в залу с действующим камином. Он у Малфоев был весьма комфортабельным и удобным. Снейп даже мог туда встать, почти не пригибаясь. Он на миг подумал, что произойдет, если Поттер, как все нормальные люди, заблокировал камин на Гримма на ночь. Потом проверил время, усмехнулся, бросил в темнеющий очаг летучий порох и скрылся в сполохах яркого изумрудного пламени. Камин Гарри, конечно, не закрывал, просто не подумал. Обычно его блокировала супруга, уже привыкшая к забывчивости своего благоверного, а утром разблокировала, чтобы тот не воткнулся головой в трубу, доставать его потом было бы довольно проблематично. Да, она проверяла. Нет, не помогло. Супруг, когда она вернулась из Мунга, был сам не свой, угораздило же его непонятно откуда вытащить своего любимого профессора. И вот теперь он нервничал по поводу того, что оказался недостаточно хорошим хозяином. Снейп умотал к Малфоям. Спасибо за это обоим, кстати, и Малфою, и Снейпу. Нервничал Гарри потому, что так и не попросил прощения, не до того было. Джинни это вполне представляла, но не понимала, о чем волноваться-то, раз Снейп здесь. Успокоится, обживется, разберутся совсем постепенно. К тому же Гарри поминал отдел тайн, ну, это как обычно. Джинни вздохнула, хоть бы поинтересовался, как ее дела. Муж называется, муж объелся груш. Она встала первой, приготовила завтрак, накормила Гарри и отправила на работу, взяв с него слово, что больше он ни к каким артефактам и вообще незнакомым вещам руки тянуть не будет. Тот с легкостью поклялся, Джинни едва его за это на месте не прибила, сняла клятву, попросила просто пообещать. И вот теперь она сидела на кухне в компании слегка пришибленного Кричера, поглаживала свой все больше округляющийся животик и пыталась сообразить, как она будет справляться с двумя детьми, одним из которых, увы, является ее муж. И не пора ли вызвать на консультацию маму Молли? Хотя ее опыт с воспитанием Рона и близнецов Джин не особо удачным признать не могла, но может, потому, что их всех было слишком много и мама просто уставала. Джин не чувствовала, что еще немного, и она устанет сама, и начнет шипеть так, что покажется вторым Снейпом, сестрой Снейпа. Она вспомнила кое-что о школе и хихикнула, а потом загрустила. Да, ведь ей тоже придется извиняться, и неизвестно, как Снейп это все воспримет. Хотя нет, очень даже известно. Джинни вздохнула. Отсутствием воображения она никогда не страдала, так что картина перед ее внутренним взором развернулась во всей красе. Снейп парой фраз сравняет ее с землей. Мда, зато будет шанс поучиться, как он это делает. Джинни даже взбодрилась от этой мысли. Ее потомки будут по струнке ходить. Хотя она такое применит, только если случится что-то из ряда вон. Но про запас иметь такое оружие, почему бы и нет? А еще без разницы, примет он ее извинения или нет, ей все равно станет легче. И это само по себе здорово. Тут в камине взметнулось зеленое пламя, и показалась крупная фигура мужчины в черной мантии. Северус Снейп слишком недавно явился из места, где дней не считают, так что рассчитывал встретиться с Поттером, расставить все точки над «и» в ближайшие же часы и больше к этому не возвращаться. Так что, вылезая из неудобного камина и глядя на молодую рыжую ведьму, наставившую на него палочку, вспомнил, наконец, что Поттер женатый. «Миссис Поттер», — вежливо кивнул он, — «доброго дня, а где ваш супруг?» Джинни, увидев профессора Снейпа, неожиданно обрадовалась, так, что даже сама удивилась. А уж как удивился этому Снейп, особенно когда жена Поттера легко и просто завязала с ним разговор, и он понял, в какую умную и сильную женщину выросла бывшая ученица. 5 лет бок о бок с Поттером, это уже о чем-то говорит. Он сам, конечно, пас его на пару лет дольше, так, Хвала всему сущему, не жил ведь с ним рядом, Дамблдор миловал. Внезапно оказалось так легко и просто посочувствовать друг другу. Наверное, опять проснулась Альбусова часть, подумал Снейп, и тут же ему просто до зуда захотелось предложить миссис Поттер конфетку, что он и сделал, конечно, и только потом скрипнул зубами, призывая самого себя к порядку. Миссис Поттер удивленно взглянула и унеслась куда-то в коридор, откуда вскоре раздались вполне определенные звуки. Снейп нахмурился. Ранний токсикоз еще ничего, но поздний может иметь гораздо более неприятные последствия. Он припомнил мучения молодой тогда семьи Малфоев. Тьфу, что ему до поттеровского отродья, почему он вообще об этом думает? Но когда вернулась бледная как простыня Джинни, утирая слезы с глаз, начала извиняться, он не выдержал. «Прилягте на бок, миссис Поттер». Вот так, голову чуть повыше, под живот. Он трансфигурировал мягкую подушку из валика дивана. Поясница болит, Джинни во все глаза глядела на профессора и поначалу не могла вымолвить ни слова. «Немного полегче, выпейте воды, просто чистой воды». Он подал ей стакан, Джинни приподнялась на локте, с удовольствием выпила холодную и почему-то такую вкусную воду. «СП спасибо, профессор Снейп, я уже давно не ваш профессор, впрочем, называйте как хотите, хоть летучей мышью». «Откуда вы?» Джинни сама не знала, как продолжить дальше, но умница профессор ответил сам. Правда, совсем не по поводу своего школьного прозвища, а, как Джинни и ожидала, по поводу довольно интересных знаний, наличие которых у него было весьма удивительным для всех, кроме Малфоев.